Прогрессивные люди мира более страстно тоскуют по великому Ким Чен Иру. Секретарь Умфумаланского провинциального комитета Компартии Южноафриканской Республики, председатель Британского общества по изучению политики Сунь Гунь, председатель Всемирной Федерации Демократической Молодежи и другие представители разных стран и международных организаций прислали телеграммы, в которых утверждают, Ким Чен Ир проводил оригинальную политику Сунь Гунь и тем самым надежно отстоял социализм в Корее. Его немеркнущие заслуги, оставленные перед Кореей, революции и человечеством, ярко сияют и по сей день, стимулируя борьбу мировых антиимпериалистических сил, выступающих против агрессии, угрозы и вмешательства империалистов. На учредительном собрании Международного комитета по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире участники приняли телеграмму, где пишут, что Ким Чен Ир с юных лет был наделен выдающимися качествами, имел глубокие знания о философии и других разных областях и обогатил идеи Чучи, созданные Ким Ир Сеном.